Развитие поместной системы повело к тому, что большие пространства, занятые крестьянами земли, были переданы помещикам, и таким образом на этих землях создалась зависимость крестьян от землевладельцев. За то, что землевладелец служил со своей земли государству, крестьяне были обязаны работать на него, пахать его пашню и платить ему оброк. Ни помещику, ни правительству было уже неудобно допускать свободный выход крестьян с занятой ими земли, и потому крестьян старались удерживать на местах. Их записывали вместе с их землями в особые писцовые книги, и те, кто попал в книгу, считали прикрепленными к той земле, на которой он был записан. Эти письменные крестьяне уже не выпускались со своих мест. Могли переходить с места на место только люди неписьменные, то есть не записанные в книге. Но таких крестьян сами землевладельцы, приняв к себе под подрядные записи, старались закрепить на своей земле разными средствами, в особенности же тем, что давали им взаймы денег, семена, рабочий скот, и таким образом обязывали их сидеть у себя, пока не отработают долго. Право перехода в Юрьев день, однако, не было отменено, и им пользовались те крестьяне, которые «не застарели», в кавычках, еще за своими землевладельцами. Надо бы заметить, что с укреплением государственного порядка не только землевладельцы стали бороться с бродячестью крестьян, но и сами крестьянские общины не стали выпускать из своей среды тягловцев, потому что уход податных плательщиков затруднял сбор и правильную доставку государю податного оклада. Кто уходил, не платил ничего, а кто оставался, тот должен был платить за себя и за ушедших. Поэтому крестьянские миры сами просили у государя право не выпускать из общины письменных крестьян. Так мало-помалу принимались меры к тому, чтобы прикрепить крестьян к местам, сделать из них оседлое, податное сословие, обязанное платить государю подати, тянуть тягло, а на служилых землях еще и работать на землевладельца. Параграф 56. Вопрос о церковном землевладении, ересь жидовствующих, вопрос о церковном землевладении, Нил Сорский и Иосиф Волоцкий, нестяжатели и иосифляне, Васиан Косой, Максим Грек, Церковный собор 1504 года. Вопрос об устройстве служилого землевладения был в то время связан с вопросом о монастырском землевладении. В XV веке монастыри в Московской Руси так размножились и овладели таким количеством земель крестьян, что стали возбуждать некоторое беспокойство правительства и светских землевладельцев. У правительства уже не стало хватать удобных земель для помещиков, и великие князья были бы не прочь секуляризировать монастырские вотчины. С другой стороны, земельные богатства монастырей стали смущать самих монахов, которые находили, что стяжание противоречит вообще монашеским обетам. Так, с разных точек зрения, начато было обсуждение вопроса о монастырских землях, и возникло целое движение, оставившее яркий след в литературе того времени. Развитие монастырской жизни в период татарского ига зависело от многих причин. Тяжелые условия жизни в миру способствовали удалению от мира в пустыню. Оставляя города и городские монастыри, иноки шли искать уединение и безмолвие в северные леса и ставили там в глухой чаще свои кельи. Но в этих же лесах, в общем движении колонизации, они сталкивались с другими поселенцами. Из пустынного поселения иноков возникал монастырь, а около него крестьянские поселки. Из нового монастыря шли новые иноческие колонии и снова обращались в монастыри. Так в Костромском, Галичском, Вологодском и Белозерском краю монастырская колонизация оказалась в челе народного переселенческого движения и, можно сказать, руководила этим движением. Из одного знаменитого Троице-Сергиева монастыря образовалось не менее 35 монастырей-колоний. Основываясь на новых землях, монастыри содействовали их обработке и получали от благочестивых князей грамоты на занятые ими пространства. Служа центром для крестьянских поселений, монастыри впоследствии волею князей делались господами этих поселений. Так создались мало-помалу земельные богатства монашеской братии. В среде этой братии не все одинаково относились к этим богатствам. Одни малодушно пользовались ими, превратив монашеский подвиг в безбедное житье. Другие стремились воспользоваться громадными средствами монастырей для добрых общественных целей. Третьи, наконец, пришли к убеждению, что монахи вовсе не должны владеть землями и богатствами, а должны кормиться своим рукоделием. Когда к концу княжения Ивана III монастырские вотчины достигли громадных размеров и обнаружились темные стороны монастырского землевладения, тогда и возник спор о нем в письменности и на церковных соборах. Во главе спорящих стали два выдающихся представителя тогдашнего монашества. Иосиф Волоколамский или Волоцкий, по фамилии Санин, игумен Волоколамского, им же основанного монастыря, и Нил Сорский, по фамилии Майков, основатель скита на реке Сори близ Бело озера. Первый из них был строгий монах и отличный хозяин, одинаково способный и к литературной деятельности, и к практической. Отлично устроив и обогатив свой монастырь, он умел поддерживать в нем порядок и крепкое подвижническое житие. Видя на своем хозяйстве, что богатство не портит монастырских нравов, он думал, что монастыри могут богатеть, используя и употреблять свои средства для высоких целей. Он говорил, между прочим, «Если у монастырей сел не будет, то как честному и благородному человеку постричься? А если не будет доброродных старцев, то есть монахов, откуда взять людей на митрополию и в архиепископы, епископы и на другие церковные властные места? Итак, если не будет честных и благородных старцев, то и вера поколеблется». Так защищал он землевладение монастырей. Против него с не меньшим убеждением выступал Нил и его ученики и последователи, получившие название «заволжских старцев», так как все они были из северных, за Волгу основанных монастырей. Нил был монах-отшельник, не признававший никаких связей монастыря с миром и никакого богатства у монашествующей братьи. «Монахи должны решительно оторваться от мирских забот, быть пустынножителями и нестяжателями, кормиться трудами рук своих и всем существом своим стремиться к Богу, не радея ни о чем земном». Вопрос, поднятый в отвлеченном споре, был перенесен на житейскую почву и рассмотрен на церковном соборе 1503 года. Большинство собора стало на сторону взглядов Иосифа и в этом духе составило соборное определение в пользу монастырского землевладения. Светская власть не решилась идти против соборного авторитета, и монастырские вотчины не только уцелели, но и продолжали расти. Монастыри не только получали земли от государей, но и сами покупали их, принимали в заклад, одолжая под них деньги светским людям, и, наконец, получали их в дар от благочестивых людей на помин их души. Практическое направление духовенства, опираясь на сочинение Иосифа Волоцкого, создало целую школу монахов, администраторов и хозяев, прозванных иосифлянами по имени их учителя Иосифа. Нуждаясь в поддержке светской власти для ведения своих обширных хозяйственных дел, иосифляне отличались податливостью и угодничеством перед великими князьями, чем и вызывали против себя укоры и обличия суровых заволжских нестяжателей, среди которых в особенности отличался инок из князей Патрикеевых по имени Васиан Косой. Против иосифлян писал также и ученый афонский монах Максим Грек, призванный в Москву с Афона для перевода греческих книг и разбора Великокняжской библиотеки. Борьба двух направлений вспыхивала постоянно по самым разнообразным делам и проникала во все стороны тогдашней церковно-общественной жизни. За резкость своих обличений и за несочувствие второму браку великого князя Василия III, Васиан Косой и Максим Грек попали даже в опалу и были заточены в монастыри. Разница направлений сказалась также в очень громком деле о ереси жидовствующих. Эта ересь возникла в Новгороде в 1471 году, в годы присоединения Новгорода к Москве, и из Новгорода перешла в Москву. Заключалась ересь в том, что по учению какого-то жидовина схарии жидовствующие не признавали Святой Троицы, отвергали божество Иисуса Христа, ожидали Мессии, не почитали Богородицы и святых, не поклонялись Святому Кресту и иконам, почитали закон Моисеев и вместо воскресения чтили субботу. Ересь распространилась среди новгородских священников и церковников. Некоторые попы и еретики сами князем Иваном III были из Новгорода привезены в Москву и определены в придворные соборы, после чего ересь пошла и по Москве. Ей сочувствовали видные светские люди, например, доверенный дьяк великого князя Федор Курицын. и кое-кто из духовенства, между прочим, архимандрит Зосима, потом избранный в митрополиты и тогда осудивший ересь. Протекло более 15 лет от начала ереси, раньше, чем ее открыли. Новгородский архиепископ Геннадий донес о ней в Москву. Началось дело, причем в Москве оно шло вяло, а Геннадий в Новгороде вел его с великим рвением. Чтобы подвигнуть и московское начальство быть деятельнее и суровее, Геннадий заручился содействием влиятельного Иосифа Волоцкого. Иосиф выступил против ереси с обличениями, собранными потом в одну книгу под названием «Просветитель». Он заявил себя сторонником крайних мер, требовал казни еретиков. И в этом на него восстали заволжские старцы, писавшие против жестокости во имя христианского милосердия. Но и здесь, как и в деле о монастырских землях, возобладал взгляд Иосифа. На церковном соборе 1504 года еретики были осуждены на казнь, многие из них были сожжены, и ересь заглохла. Таковы были главные темы, занимавшие московскую письменность на рубеже XV и XVI веков. Возобладавшее в ней иосифлянское направление, утверждая сложившиеся церковные обычаи, было очень удобно для государственной власти, потому что поддерживало единодержавие и самодержавие в московском государстве. Именно поэтому иосифляне занимали выдающиеся церковные должности с постоянным покровительством великих князей. Параграф 57. Детство и юность великого князя Ивана IV Васильевича, детство и юность Ивана Грозного, Елена Глинская, боярские смуты, шуйские и бельские, митрополит Макарий. Великий князь Василий III, умирая 1533, оставил двух сыновей, Ивана и Юрия. Старшему из них Ивану было всего 3 года. Разумеется, новый великий князь не мог править сам. Власть сосредоточилась в руках его матери, Елены Васильевны, которая оказалась властолюбивую и энергичной женщиной. При ней попали в тюрьму ее собственный дядя, князь Михаил Васильевич Глинский, и дяди великого князя, князья Юрия и Андрея Ивановича, так как они казались опасными для правительницы. Они все трое умерли в заключении. Недолго прожила и сама Елена. Говорят, что ее отравили, недовольные ее бояре. 1538. По смерти матери Иван остался всего 7,5 лет, а его брат 5 лет. Близких родных у детей не было, потому что они, как сказано, умерли в тюрьмах. Остался только двоюродный брат Ивана, маленький сын князя Андрея, Владимир, князь Старицкий. Малолетний великий князь Иван был таким образом круглым и беззащитным сиротой. В старину за малолетних московских князей правили бояре с митрополитом. Так, например, было в детстве Дмитрия Донского. И при Иване IV стали править бояре. Но в старину бояре и митрополит примили своим князьям и соблюдали их интересы. А при Иване IV бояре были уже иные. Во главе правления самовластно стали знатнейшие Рюриковичи, князья Шуйские. У них затем отнял власть князь Бельский, а у Бельского снова отбили ее Шуйские. Во время смут бояре не щадили ни великого князя, ни митрополитов. Они не оказывали Ивану никакой любви и почтения, врывались в его покои со своими ссорами и драками. Митрополитов они сменяли, насильно сгоняя с митрополии, согнали Даниила, за ним Иосафа. Удержался только вызванный на митрополию из Новгорода новгородский архиепископ Макарий, человек большого ума и такта. К народу бояре относились как львы, по тогдашнему выражению, грабя и обижая, вместо того, чтобы управлять вправду. Вот в такой обстановке вырастал Иван IV. Он не видел добра и любви от бояр. Они только во время церемоний на глазах народа оказывали ему знаки внешнего почтения, как великому князю. А в обычной жизни Иван и брат его росли, по словам самого Ивана, как самые убогие люди, яко убожищая чать. Их, своих государей, бояре даже не кормили вовремя, плохо одевали и всячески обижали. Государи играли в комнатах своего отца, а Шуйский, например, разваливался на лавке, положив свою ногу на постель великокняжескую. Это непочтение страшно обижало маленького Ивана, так же, как сердило его открытое хищничество Шуйских, тащивших из дворца к себе всякую кузнь, золото и серебро, и рухлядь, в кавычках, меха и ткани. Мальчик озлоблялся и, не видя доброго воспитания, сам поддавался дурным чувствам. Он мечтал о мести боярам и уже 30 лет успел отомстить одному из шуйских, князю Андрею Михайловичу. Иван приказал своим псарям схватить его, и псари его убили. В то же время Иван проявлял жестокость и во всех своих играх, мучая и калеча животных и людей. Злоба была посеяна в Иване боярским воспитанием, а вместе с нею развелось в нем двуличие и притворство. Не смея еще прямо разогнать ненавистных ему правителей, он скрывал свои чувства и был с ними двоедушен. Только одного доброго друга имел Иван в своем отрочестве. Это был митрополит Макарий. Образованный и умный, он составлял в те годы свой знаменитый сборник житий и поучений, великие Минеи Читеи, и обладал огромной библиотекой. Он и приохотил Ивана к чтению и образовал его ум, рано внушив Ивану понятие о Москве как о Третьем Риме и воспитав в нем желание превратить великое княжение Московское в православное царство. Но влияние Макария не могло истребить в Иване его нравственную порчу и распущенность. Умный, начитанный, живой и деятельный, великий князь вырастал в то же время озлобленным и лукавым, способным на жестокость и падким на дурные забавы и удовольствия. Таков был Иван IV к своему совершеннолетию, то есть к 16-17 годам. Достигнув 16 лет, он объявил митрополиту и боярам о своем желании жениться и принять царский венец. Он выбрал себе в жены простую боярышню, не княжну, из рода Федора Кошки, Анастасию Романовну Юрьеву, и в начале 1547 года венчался на царство и женился. Примечание. В роде Кошки был обычай имя или прозвище деда делать фамилией внуков, поэтому один и тот же род носил последовательно фамилию Кошкиных, Захарьиных, Юрьевых, Романовых. Конец примечания. Торжественный чин венчания на царство превращал московского великого князя в государя, царя и великого князя. Надобно было, чтобы этот новый титул признали восточные патриархи, для которых возобновлялось в Москве Вселенское православное царство, утраченное с падением Цареграда, а затем и все прочие государства. Патриарх Константинопольский прислал Ивану IV свое согласие и благословение 1561. Многие же другие государи долго отказывали московским царям в царском титуле, именуя их по-прежнему только великими князьями. Параграф 58. Первый период царствования Ивана IV, внутренняя деятельность, начало царствования Ивана IV, Сильвестр, избранная Рада, созыв Земского и Стоглавого соборов, издание судебника 1550-го, отмена кормлений и введение земских учреждений, военные реформы. Со времени женитьбы и венчания на царство началась самостоятельная деятельность царя Ивана. Он находился в это время под влиянием своей молодой жены, облагородившей его личную жизнь и отвлекшей его от дурных забав, и под влиянием одного из сотрудников митрополита Макария, священника Благовещенского дворцового собора Сильвестра. Есть предание, что Сильвестр стал особенно близок к Ивану во время громадного московского пожара, испепелившего Кремль и город в 1547 году. Указывая Ивану, что пожар Москвы он должен понимать как наказание Господне за его царские грехи, Сильвестр потряс душу молодого царя и овладел его волею. Государь решился посвятить себя заботам о народе, а Сильвестр собрал около него целый кружок бояр-княжат, избранную раду, которые вместе с государем хотели добра народу. Значение Сильвестра стало чрезвычайно велико. Он руководил и мирскими, и церковными делами, и, по выражению летописи, был якоже царь и святитель. Ему все повиновались, и он все мог. Начиная с 1550 года, правительство Ивана IV провело в жизнь целый ряд важных реформ. В 1550 году был собран Земский собор духовных и светских сановников для обслуживания необходимых мероприятий. С 1497 года в Москве действовал сборник законов, служивший руководством для судей и наместников, составленный дьяком Гусевым и известным под названием судебника. Иван IV с благословения собора исправил и дополнил этот судебник. В отличие от княжеского судебника 1497 года, новый судебник 1550 года носил название «царского». Главные новинки царского судебника состояли в том, что он всячески заботился о праведном суде и для правосудия требовал, чтобы на суде наместников и властей сидели выборные от народа старосты и целовальники, то есть присяжные. Затем в 1551 году был составлен собором сборник правил церковного порядка и благочиния, содержавший в себе 100 глав и потому названным «стоглавом». Он имел целью обновить и улучшить церковно-общественную жизнь и уничтожить злоупотребления в церковном управлении и хозяйстве. В то же время, кроме составления законов, шли меры практические. Первое. Решено было постепенно отменить все кормления и предоставить местному населению право выбирать самим своих управителей и судей. До тех пор во всех податных общинах существовали для сбора податей и разных хозяйственных дел земские старосты. После 1550 года позволено было поручать им и наместнические дела, то есть суд и управление. Такие старосты, заменявшие кормленщиков, назывались излюбленными старостами, или головами, или же земскими судьями и судейками. В тех округах, губах, где жили не одни податные, но и служилые люди, всему населению сообща позволено было выбирать себе для суда и управления особых губных старост из дворян и детей боярских. Губные старосты в губах заменяли кормленщика, а отдельно от них земские старосты у тяглых людей ведали по-прежнему хозяйственные дела. За то, что земские люди избавлялись от кормов и пошлин наместнику, они должны были вносить в казну государеву известный оброк или окуп, а государь из этого окупа уплачивал денежные жалования тем своим слугам, которые по новому порядку уже не получали кормлений. Таким образом, Иван IV дал широкое самоуправление земщине. От правительства в областях сидели только воеводы, командовавшие гарнизонами, да городовые приказчики, заведовавшие казенным имуществом в городах. Все судебные дела и все управления были в руках выборных, за исключением дел особой важности, которые докладывались в Москву. Второе. Одновременно с ведением земских учреждений шло устройство служилого класса. Из общей массы детей боярских и дворян в 1550 году Иван IV выбрал 1000 лучших, дал им земли около Москвы, подмосковные, и устроил из них особый полк московских дворян, в отличие от городовых, провинциальных. Городовые же служилые люди были разделены по статьям, по их служебной годности, и для них был определен размер службы. Именно с каждых 100 четвертей, полудесятин, пахотной хорошей земли должен был явиться на службу человек на коне в доспехе. Самое войско получило более правильное устройство. Дворянское ополчение обыкновенно собиралось на службу так, что дворяне каждого города с его уездом составляли один отряд – туляне, коломничи, ярославцы и тому подобное. Эти-то отряды и были поделены при Иване IV на сотни и поставлены под начальством особых голов. Кроме того, была образована особая пехота с ружьями или пищалями – стрельцы, и устроена хорошая артиллерия – наряд. Примечание. Как пушкари с пушками, так и пищальники с пищалями существовали в Москве и раньше, но при Иване Грозном эти виды войска были приведены в большое благоустройство. Конец примечания. Так как местничество в высших разрядах служилых людей мешало делу, то Иван IV составил правила против злоупотреблений местническими счетами. Наконец, был произведен пересмотр и управление поместья с тем, чтобы государевы земли были справедливо распределены между помещиками. В придачу к поместьям помещикам давалось иногда и денежное жалование. Таковы были меры Ивана IV, выработанные им вместе с кружком бояр и Сильвестром в 50-х годах XVI века. Они касались всех сторон тогдашней жизни и вносили в жизнь много добра, поэтому они и пользуются большой славой. Параграф 59. Первый период царствования Ивана IV – завоевание. Не менее славные и внешние дела Ивана IV современные его реформам. В 1552 году было завоевано им Казанское царство, а в 1556 – Астраханское царство, возникшее на развалинах Золотой Орды. Было уже сказано, параграф 52, чем было вредно для Руси татарское соседство. Татары из Казани и подчиненные им инородцы не давали покоя московским окраинам и закрывали для русской колонизации пути на восток. Попытки московского правительства владеть Казанью до Ивана IV не имели успеха, потому что не были решительны. Иногда русская рать появлялась под самой Казанью. Казанцы пугались, принимали к себе хана из рук московского государя, обещали мир и подчинение, а затем сейчас же изменяли и начинали враждебные действия. В такого рода отношениях московские люди хорошо изучили казанские места и казанские дела. При Иване IV и был составлен план окончательного овладения Казанью. В 1551 году большое московское войско направлено было так, что одна часть его защитила московские границы от крымцев, на тот случай, если бы крымцы задумали напасть на Москву, а другая часть пошла к Казани и поставила недалеко от Казани на устье реки Свияги крепость Свияжск. В этой крепости был оставлен гарнизон для наблюдения за Казанью и сложены запасы для будущего похода. На этом пока дело и кончилось. В следующем же, 1552 году, поход повторился тем же порядком. Защитившись от Крыма особой ратью, Иван IV двинул большое войско на Казань и в конце лета осадил ее. После упорной защиты Казань 2 октября была взята приступом. В первый раз при этом московские войска вели подкопы и взрывали неприятельские стены порохом. Город был весь сожжен и разграблен, остатки татарских ратей были добиты в окрестных лесах. Казанский царь Ядигар был взят в плен и крещен. Таким образом, татарское ханство было уничтожено. Вместо татарской Казани Иван IV построил русскую. В новой крепости были поселены только русские, служилые и торговые люди. Татарам было разрешено жить лишь в подгородной слободе. Во всей земле, подчиненной казанским ханам, были поставлены русские крепости – Чебоксары, Цивильск, Яранск, Уржум, Малмыш и всех дальше – Уфа. Все инородцы были приведены в повиновение Москве – Мордва, Черемиса, Чуваши, Ватяки, Башкиры. В покоренный край призывались и сами охотно шли русские поселенцы. Огромные пространства по Волге и Каме были открыты теперь для русского населения. Естественно, для Москвы было желание взять устье той великой реки, течением которой она только что овладела. Московские рати спустились по Волге и в 1556 году захватили город Астрахань, где тогда сидели слабые ногайские ханы, сами призывавшие московского государя к вмешательству в их дела. Покорение татарских царств было великим народным делом. На всей восточной границе государства настал покой. Были возвращены из Казани русские полонянники, пленные, томившиеся в татарской неволе. Были приобретены громадные плодородные пространства. Был открыт прямой путь за Урал через Вятку и Каму. Наконец, совершилось первое торжество христианства над исламом, Европы над Азией. Чувствуя все величие победы, русский народ пел ее в песнях и за нее сделал Ивана IV, грозного царя, своим эпическим героем. Параграф 60. Перемена в Иване IV и разрыв с советниками. Болезнь царя, кончина царицы Анастасии и ссора Ивана IV с избранной Радой, бегство Курбского в Литву. Все блестящие дела свои Иван IV делал нераздельно с кружком бояр, подобранных Сильвестром. К составу этого кружка принадлежали, между прочим, ближний придворный, ложничий или постельничий Алексей Федорович Адашев, затем князь Андрей Михайлович Курбский и некоторые другие княжата. До 1553 года ничем не нарушалось согласие государя и его советников, которых Курбский называл на западно-русский манер «избранной радой». Но с этого года пошли между ними недоразумения и ссоры. Государю стало казаться, что поп и бояре снимают с него власть и хотят вместо царя сами царством владеть. По-видимому, княжата и Сильвестр действительно желали соправительствовать с государем и ограничить его личную власть боярско-княжеским советом Радою. Когда царь не подчинялся их внушениям и поступал по-своему, они сердились и осуждали его. Им, например, не нравилось женитьба царя на простой боярышне. Дед его был женат на царевне Софье, отец на княжне Елене, а Иван IV женился, по их выражению, на рабе. С роднею царицы Анастасии с Захаринами Юрьевыми советники государя жили недружно, и эта недружба повела в 1553 году к большому столкновению. Иван IV захворал в этом году горячкою и, не надеясь выздороветь, стал думать о завещании. Царство свое он оставлял единственному своему сыну-малютке, Димитрию, и хотел, чтобы бояре немедля ему присягнули. Но призванные во внутренние покои царя бояре начали смуту. Одни присягнули, а другие не захотели присягать, говоря, что Димитрий еще младенец, за него править будут Захарины, а им, боярам, никак нельзя быть в подчинении у Захариных. К удивлению, Иван IV узнал, что против его сына высказались члены его избранной рады, и что как бояре, так и Сильвестр желали бы воцарить двоюродного брата государева, князя Владимира Андреевича Старицкого. С большим трудом Иван настоял на своем требовании и заставил всех своих бояр поцеловать крест Димитрию. Затем сам он выздоровел, а его сын Димитрий вскоре же скончался, утонув нечаянно в реке Шексне во время путешествия Ивана IV по монастырям. Все это происшествие потрясло Ивана и очень настроило его против Сильвестра и Рады. Однако по внешности хорошие отношения продолжались еще несколько лет, до 1560 года, когда скончалась молодая жена Ивана IV, оставив ему двух сыновей, Ивана и Федора. Со смертью жены царь круто изменился. Около него появились новые любимцы, с которыми царь начал вести недостойную жизнь, а старых советников Иван удалил от себя. Сильвестр был отправлен в Соловецкий монастырь, а Дашев в Ливонию, где он и умер. Тогда шла война с Ливонией. Другие члены Рады не могли помириться с утратой своего влияния, пробовали возвратить себе и Сильвестру расположение царя, но возбудили против себя только гнев и опалы. Они стали тогда думать об отъезде, но Иван IV взял с них обязательство не отъезжать. Между царем и боярами шла глухая распря. Она превратилась в жестокое гонение на бояр после бегства в Литву князя А.М. Курбского, 1564. Из Литвы Курбский прислал царю письмо с обвинениями против него в жестокости и несправедливости. Царь ответил ему обширнейшим оправдательным письмом и затем начал действовать открыто против бояр-княжат. Параграф 61, часть 1. Борьба Ивана Грозного с боярами опричнина, отъезд Ивана Грозного в Александровскую слободу и учреждение опричнины, борьба Грозного с боярами, опричнина и земщина, разорение Новгорода, убийство митрополита Филиппа, цели и последствия опричнины. Действия свои против бояр-княжат царь открыл невиданным поступком. В самом конце 1564 года он выехал из Москвы, не сказав куда, и остановился за Троице-Сергиевым монастырем в Александровской слободе, теперь город Александров. Оттуда в январе 1565 года он прислал в Москву грамоту, извещая, что он оставил свое царство из-за боярской измены. Москвичи, отправив к царю посольство с духовенством во главе, просили его не покидать царство. Иван согласился остаться во власти только с условием, что ему не будут мешать класть свою опалу на изменников, а иных и казнить, а ему самому учинить себе опричнину. Двор ему себе и на весь свой обиход учините особный. Так была учреждена знаменитая опричнина. Мы уже знаем, параграф 36, что в старину опричниною назывался удел, даваемый в особое владение вдовам-княгиням по завещаниям князей их мужей. Вот такое особое владение устроил себе и царь Иван. Он основал себе новый двор, построил новые дворцы, между прочим, в Александровской слободе, подобрал новый штат придворных и прислуги, отобрал себе новую 1000 дворян, подобно тому, как в 1550 году была отобрана 1000 дворян в Москве. Наконец, для содержания нового двора взял к себе в опричнину несколько городов и волостей, с которых шли ему деньги и запасы на его обиход. Люди, вошедшие в опричнину, получили в народе ходячее название «опричников». Сам же Иван называл их дворовыми. Когда опричнина устроилась, она начала действовать. Цель опричнины состояла в том, чтобы отнять всякую силу и значение у той княжеской аристократии, которая образовалась в Москве из потомства удельных князей и считала себя как бы соправительницей государя. Испытав на себе властолюбие своих бояр, царь Иван счел их изменниками и, не довольствуясь опалами на отдельных лиц, задумал обезвредить все боярство. В своем новом дворе, куда он не пустил изменников бояр, он получил силы и средства для действия против них. Он брал к себе в опричнину одним за другим те города и уезды, в которых были старые удельные вотчины бояр-княжат, и применял к ним тот порядок, какой применялся Москвою в завоеванных областях — Новгороде, Пскове, Рязани. Именно из взятых в опричнину уездов выводились вон все опасные и подозрительные для Ивана IV люди, обыкновенно потомки удельных князей. Их переселяли на окраины государства, на новые земли, где не было никаких удельных воспоминаний и где эти люди не могли быть опасны. Старые же их земли отбирались на государя и шли в раздачу. Вместо удаленной знати царь селил в их старых вотчинах мелких помещиков-опричников, преданных ему и зависевших только от него. Совершая это дело разорения и изгнания старой знати, царь, по его выражению, перебирал людишек. Он делал это до самой своей смерти в течение почти 20 лет и понемногу забрал в опричнину половину всего государства. Остальная половина оставалась в старом положении, управлялась Боярской думой и называлась земщиной или земскими людьми. В 1575 году над земщиной Иван IV поставил было особого великого князя в лице подчиненного ему крещенного татарского Касимовского царя Симеона Бекпулатовича, но скоро свел его в Тверь. Опричнина была жестокою мерою, разорившей не только княжат, но и многих других людей. Всех тех, кого насильственно переселяли с места на место, у кого отнимали вотчины и хозяйства. Сама по себе опричнина должна была возбудить ненависть гонимых, но действия опричнины сопровождались еще чрезвычайными зверствами. Царь Иван не только выгонял знать из ее вотчин, он мучил и казнил неприятных ему людей. По царскому велению рубили головы изменникам не только десятками, но целыми сотнями. В 1570 году царь подверг разорению целый город, именно Великий Новгород. Заподозрив новгородцев в какой-то измене, он ходил на них войною, как на настоящих врагов, и губил их без всякого суда в течение нескольких недель. По всему государству много лет сряду, вторгаясь в частные дома, опричники проливали кровь, насильничали, грабили и оставались без всякого наказания, так как считалось, что они выводили измену из царства. Иван IV, получивший имя Грозного за свои казни и зверства, сам доходил до неистовства и необыкновенной распущенности. Кровавые казни сменялись у него пирами, на которых также лилась кровь. Пиры сменялись богомольем, в котором бывало и кощунство. В Александровской слободе Иван устроил что-то вроде монастыря, где его развратные опричники были братьею и носили черные рясы поверх цветного платья. От смиренного богомолья братья переходило к вину, к крови, глумясь над истинным благочестием. Московский митрополит Филипп из рода бояр Колычевых не мог мириться с распущенностью нового государева двора, обличал Ивана и опричников, и зато был низложен царем с митрополией и сослан в Тверь, в отрочь монастырь, где в 1570 году был задушен одним из самых жестоких опричников Малютой Скуратовым-Бельским. Иван не постеснялся расправиться со своим двоюродным братом князем Владимиром Андреевичем, которого подозревал в умыслах против себя еще со своей болезни 1553 года. Князь Владимир Андреевич был умерщвлен без суда, так же, как и мать и жена его. Не умеряя своей жестокости, Грозный не ограничивал никаких своих вожделений. Он предавался всяческим излишествам и порокам. Примечание. Вскоре после смерти царицы Анастасии Иван женился на черкасской княжне с Северного Кавказа Марии Тимарюковне. Когда же она умерла, 1569, царь начал брать себе жен одну за другой из среды своих подданных, причем духовенство, не имевшее права венчать более двух или трех раз, вынуждалось царем давать ему благословение на незаконные браки. Всего у Грозного считают 7 жен. У последней из них, Марии Федоровны Ногой, родился в 1582 году сын, царевич Дмитрий. Конец примечания. Наблюдая необычайную жестокость царя и его странные выходки, народ не понимал его и говорил, что царь играл божьими людьми, порученными ему Богом, нелепо раздвоил свое царство на две половины и одной половине опричникам заповедал другую грабить и убивать. При этом, однако, подданные не считали Ивана больным или умалишенным человеком. Напротив, о грозном царе говорили, что он был муж чудного рассуждения. Грозного царя народ славил в своих песнях. Цель, которую поставил себе Иван Грозный, устраивая опричнину, была достигнута. Княжеская аристократия была разгромлена и унижена. Старые удельные вотчины княжат перешли к государю и были обменены на другие земли. Но опричнина, несомненно, повела к разорению государства, потому что разрушила хозяйственный порядок в центральных московских областях, где сосредоточены были княжата с их удельными вотчинами. Когда Грозный выселял крупных вотчинников с их старых земель, оттуда уходили с ними их холопы, а затем стали уходить и крестьяне, которым невыгодно было оставаться за новыми владельцами, мелкими помещиками, не имевшими никаких земельных льгот. Крестьянам была еще и та выгода уйти со старых мест, что они могли поселиться на новых хороших землях или в завоеванном Казанском царстве, куда само правительство звало поселенцев, или же в черноземной плодородной полосе на юг от Оки, где тогда возникало много новых городов. Народ охотно шел на окраины государства, где не было ужасов опричнины, а от этого центральные области все пустели и пустели. К концу царствования Грозного они запустели до такой степени, что с них царь не получал уже ни ратных людей, ни податей. У Грозного не стало поэтому войска и средств, что и заставило его бесславно окончить шедшие тогда войны с Литвой и шведами. Таковы были, в конце концов, результаты опричнины. Параграф 61, часть 2. Южная граница России при Иване Грозном, Крым, битва при Молодях, казаки, сожжение Москвы крымским ханом Девлет-Гиреем 1571, разгром Девлет-Гирея при Молодях-Воротынским 1572, строительство пограничных засек и валов, станицы и сторожи, освоение русских южных степей, донские казаки.